375. Урусвати знает, насколько неразумно поступают люди, понося место, где они живут. С трудом люди поняли, что всякое раздражение недопустимо при еде и отходе ко сну. Но совершенно не желают признать, что темные мысли и проклятия несмываемо ложатся на место жительства. Из самого прекрасного жилища можно сделать притон темных сущностей. Происходит это от нежелания признать энергию мысли. Если бывают предметы, напитанные самыми благими наслоениями, то могут быть и вещи проклятые. Люди забыли, насколько их излучения могут привлекать самых противоположных сущностей. Такие люди не хотят знать, что каждое место может сделаться благодатным. Так можно ли проклинать место, которое через человеческое неразумие стало неприятным для жизни? Пусть люди не забывают, что их недовольство и хула лягут на них же. Можно нарисовать ужасную картину, как человек закапывает сам себя и замечает эту петлю, когда она уже душит. Но еще забывают люди, что своей хулою они препятствуют нашей работе. Мы должны расходовать много энергии, чтобы очищать места, замаранные людьми. Можно ли допустить такую распущенность? Ибо большинство сквернословия произносится по причине невежества. Люди скажут: точно мы в темнице, где и лишнее слово не дозволено. Но пусть они подумают, сколько преступлений и несчастья зарождается лишь от необдуманных слов. Можно видеть, как некоторые места настолько обогрены кровью и проклятиями, что лучше перейти на новые поселения. Пусть само время очистит мрачное излучение. Мыслитель предупреждал, чтобы в мыслях и словах выражались намерения, от которых не придется отказываться.